Все было намного хуже, чем он рассказывает. Пострадавших было очень много, если бы не Глеб, я одна точно не справилась бы и там же померла от истощения. Когда вынесли девочку, я уже поняла, что на этом мой путь лекаря и закончится, так как собиралась отдать себя всю и, если потребуется, без остатка. Но первым это сделал Глеб и тем самым спас две жизни, девочки и мою. Теперь я ему обязана, а он, зная, что я могу так поступить еще, подарил мне небольшой кулон, из которого я поклялась не брать живу, кроме как, для своей собственной жизни. Возможно, что это спасет мою жизнь еще не один раз в будущем, дополнила мой рассказ Алина. Тут Анна внимательно посмотрела на меня и сказала: «Посмотри, пожалуйста, влево». Я повернул голову влево, и она, неожиданно протянув руку, провела ее по моим волосам с большим пятном седых волос и тихо произнесла: «Ты совсем себя не бережешь. Раз вы собрались в больницу, то поедем туда прямо сейчас. Мне кажется, нас здесь не очень рады видеть», произнесла княжна, посмотрев на бледного официанта. «Пожалуй, ты права, тем более вроде как мы уладили наши разногласия и можно не опасаться, что вы вцепитесь друг другу в волосы», сказал я, вставая и направляясь к официанту, собираясь возместить причиненный нами ущерб. На выходе из кафе я обратил внимание, что мелкие ветки на дереве начали осыпаться, а листья уже все осыпались. До больницы мы добрались на машине с княжеским гербом и в сопровождении еще одной машины охраны. Алину это сильно впечатлило, и она ехала, молча, вжавшись в угол салона, боясь даже пошевелиться. А Анну это сильно порадовало, поэтому она всю дорогу рассказывала в общих чертах, как прошла встреча с отцом, опуская некоторые детали, не желая их озвучивать при девушке. Как я понял, ее отец согласился на мои условия и готов даже компенсировать мне происшествие в кафе-ресторане, но, какую сумму он выделил, Анна пообещала сообщить мне лично без посторонних. После этого Алина пересказала еще раз все произошедшее с большими подробностями, а княжна уточняла все мелкие детали. Когда наш небольшой кортеж подъехал к главному входу больницы, у охранника, стоящего на входе, даже выпала связка ключей, которую он держал в руке. Появление представителя княжеского рода в захолустном городке – это как взрыв мощной бомбы. Буквально через пару минут нас встречал на входе сам руководитель больницы и главврач в одном лице. Он еще больше удивился, увидев сопровождающих княжны, меня с Алиной. «Ваше высочество, чем обязаны вашему визиту в нашу провинциальную больницу?» – спросил главврач. «Можете обращаться ко мне, Анна Александровна, я с неофициальным визитом, с кем имею удовольствие говорить», спросила Анна, мило улыбнувшись. От ее холодности не осталось и следа, как и от того высокомерия, с которым она пришла в кафе. «Прокофий Акафьевич, главврач этой больницы», проговорил нервно лечивший меня старичок. «Мы приехали осмотреть состояние больной девочки и обговорить ее лечение, а также поблагодарить за лечение лучшего ученика моей личной магической школы, которая пока носит название Бороса, но завтра уже будет переименована. Я лично от всего княжеского рода благодарю вас за спасение жизни моего подопечного Глеба Краевского, и отныне к наименованию вашей больницы вы сможете присоединять название «Княжеское», а мой род станет ее попечителем, что поможет поднять финансирование на новый уровень. Мне доложили о вашей инициативе задействовать все доступные кристаллы живы для его лечения, и я лично очень благодарна вам за это. А теперь покажите нам ваше владение, я хочу понимать, что тут нужно улучшить, а что потребует немедленных решений, и не нужно ничего приукрашивать, показывайте все, как есть», — сказал княжна, после чего, посмотрев на меня, добавила: «Глеб Родионович, будьте любезны сопроводить меня, тут ступени, а я могу споткнуться». Когда я протянул ей локоть, и она взяла меня под руку, то прижалась ко мне больше, чем того требовал этикет, показывая всем, что я больше, чем просто ученик, что должно было охладить пыл некоторых молодых целительниц, которые уже начали поглядывать на меня с интересом. Уверен, что уже сегодня будут вовсю говорить в городе не только о появлении княжеской семьи в городке, но и о новом ухажере молодой княжны. При этом даже я отметил недовольство на лицах этих целительниц. Осмотр больницы занял целых 3 часа, даже я не догадывался, насколько сведуща оказалась Анна во многих вещах, начиная от умения вести диалог с разными людьми и заканчивая технической и бухгалтерской документацией. Только когда мы осмотрели все, включая подвалы всех корпусов, Княжна попросила проводить нас к пострадавшей девушке. Возле ее кровати дремала пожилая женщина, которая и просила меня помощи своей дочери, и, когда мы ввалились большой толпой в палату, она не сразу поняла, что происходит, но, увидев меня, рухнула мне в ноги. «Спаситель наш, благодарю за все, что ты сделал ради моей дочки. Мы в неоплатном долгу перед тобой. Только благодаря тебе она сможет жить. Господин доктор обещал в следующем месяце выбить необходимые кристаллы по квоте на лечение, и она сможет уже ходить. Я даже не знаю, чем отблагодарить вас, мы очень бедные, но уверена, что моя дочка сможет отработать свой долг службой вам. Она очень одаренная, мы и приехали с окраины губернии, так как у нее проявился сильный дар, и она должна была поступить в школу, но в этот день нас не приняли, директора вызвали в Рязань, и мы как раз ехали искать жилье. Не нужно благодарности, это долг каждого человека помогать детям, тем более в такой ситуации, лучше встаньте и расскажите, откуда вы и куда вы направляетесь, сказал я, после чего, обернувшись, обратился к присутствующим: господа, дайте нам поговорить спокойно, тут слишком много людей, а дама стесняется. Нас оставили впятером, Анна и Алина отказались покидать палату, а я сделал знак княжне не вмешиваться в разговор. Нам принесли стулья, и мы все расселись, а я попросил женщину рассказать о своей дочери и о себе. Глава 12. Ссора. Господин, мы приехали из села Раменское, что расположено рядом с границей княжества и неподалеку от разлома. Во время последней магической бури моей дочери стало очень плохо, она внезапно заболела, и у нее появился сильный жар. Мы вызвали лекаря из соседнего села, и он диагностировал у нее пробуждение источника в раннем возрасте. Так как это произошло во время бури, пришлось обращаться за помощью к целителю, который дежурил на пограничной заставе у разлома, и, дождавшись, когда буря утихнет, он смог стабилизировать источник, после чего наблюдал за ней в течение 3 дней. По его словам, дочка должна стать сильным магом, и он рекомендовал отправиться в ближайший город для поступления в магическую школу. Еще он дал рекомендательное письмо к директору школы Бараса, так как сам заканчивал ее. Староста деревни выделил нам деньги на проезд до Донкова, после чего, оставив мужа с детьми в деревне, мы направились с доченькой в город. Но попасть на прием к директору нам не, и мы отправились искать съемное жилье. В этот момент и случилась та трагедия, когда автобус внезапно попал в аварию. Только благодаря вам, она осталась жива, поэтому мы в неоплатном долгу перед вами и готовы его отслужить, рассказала женщина. А как вас зовут, и не было ли чего-то необычного, после того, как проснулся ее дар, спросил я. Меня зовут Татьяна Ивановна, а дочку Ольга Тимофеевна. Сами мы, Градские из села Градское, данной губернии. Сразу после окончания бури на наше село напали оборотни, но у нашего старосты была прямая связь с местной заставой, и они сразу после этого выслали к нам крупный отряд, который занялся поиском их. К счастью, никто не пострадал, мы, люди-ученые, да и такое случается довольно часто, а в наши дома так просто не попасть. Они все построены по княжескому распоряжению и усилены магией. Все жители вовремя спрятались, да и обереги сильно помогли, поэтому натворить дел они не успели. «А вас, как зовут, господин?» – спросила женщина. «Глеб Родионович Краевский, но обращайтесь ко мне просто Глеб. Расскажите, какие у вас планы на будущее?» – задал я очередной вопрос. «Мы планировали отдать дочку на обучение в школу, но не уверена, что нас возьмут. К тому же нужно оплачивать проживание, а мы не такие богатые, да и семья из 6 человек не сможет так просто переехать в город, ведь, помимо съема жилья, нужно еще найти работу. Я думала, что, возможно, кто-то из аристократов сможет нас взять слугами в род, пусть не сразу, а в обмен оплатит содержание и учебу, ведь хороший одаренный может даже заинтересовать крупный дворянский род», — ответила женщина. «Можно, я посмотрю на вашу дочь? Я, директор школы Барас. Если она одаренная, то я устрою ее обучение», спросила Анна. «Конечно, мы будем только благодарны», ответила женщина, собираясь опять упасть в ноги, но была остановлена княжной. Создав заклинание видимости, она подошла к девочке и начала тщательно просматривать ее, начиная от головы и заканчивая ногами. «Да, действительно, она должна была умереть, я даже не уверена, что сама бы смогла в тот момент справиться с такими серьезными повреждениями. Дар у нее действительно есть и уверена, что вы сможете найти себе господина и устроиться слугами, но почему бы вам не обратиться к Глебу Родионовичу, уверена, он согласится вас принять, тем более ему как раз требуется семья, способная помочь построить новый род. Пусть это не так престижно, как стать слугами крупного и известного рода, но и перспективы очень заманчивые, тем более что ему благоволит сам князь, а это немалого стоит, сказала княжна. Но разве господин согласится взять нас к себе в род? Мы ведь простолюдины и у нас в роду никто не был слугами. Дело в том, что ваш новый господин сам недавно был простолюдином, и ему, в любом случае, лучше взять слуг со стороны, не имеющих связей с нынешними аристократами, тем более у вас есть одаренная дочка, что является приемлемой платой за получение вашей семьей официального статуса слуг. Главное, ваше согласие, ведь вы можете и самостоятельно дождаться получения вашей дочерью официального статуса мага и попытаться найти более именитого господина. Что вы, мы будем очень благодарны, если господин Глеб возьмет нас слугами его рода. Жизнь в приграничье, рядом с разломом, очень тяжела, хоть нас и освобождают от налогов, но все время приходится перемещаться под охраной местных дозоров. Даже сажать и собирать зерно на полях приходится под их присмотром, поэтому доходы у нас минимальные и мы рады будем переселиться оттуда. Тогда я сегодня переговорю со своими родителями, уверен, они не откажутся предоставить вам наш старый дом для проживания, а клятву и наем мы оформим после полного выздоровления вашей дочери. Кристаллы я сейчас передам главврачу больницы, и он в ближайшее время завершит ее лечение. Ну а теперь прошу нас просить, у нас еще много дел, сказал я, вставая. Оставаться дальше в больнице не имело смысла, да мы и так потратили слишком много времени на посещение. Дальше я передал кристаллы и уточнил, когда можно забрать девочку, после чего втроем мы покинули больницу. Когда мы уселись в машину, я спросил у княжны, и что это сейчас было, что именно, спросила, хитро улыбнувшись, княжна. Больница, школа, да и мои личные слуги, ведь не каждый дворянский род имеет личных слуг, спросил я. Ну а как ты себе представляешь город, в который приедет десяток наследниц и представительниц княжеских родов? Они что, по-твоему, должны учиться в заштатной школе, пусть и одной из лучших в городе, а больница, не дай бог кого-то придется лечить, что узнают родители этих княжон, что их лечили в провинциальной больнице? Ты вообще представляешь, какой это будет позор на все княжество? Так что я получила все необходимые распоряжения еще в Кремле, и мне выделили отдельное финансирование на это. В ближайшее время Данков существенно преобразится и уже перестанет быть провинциальным городком. Скоро тут будет собираться весь высший свет не только княжества, но и всего государства Россов. И еще нам нужно поговорить. Князь передал тебе несколько посланий и нужно обсудить их без посторонних, сказала Анна, посмотрев на сопровождавшую нас девушку. Алина, где тебя высадить? Ты, вроде, живешь в студенческом общежитии при академии, спросил я. Можно и здесь, я сама доберусь, тихо проговорила она. Знакомство с княжной ее явно выбило из колеи, да еще и то их противостояние в кафе явно напугало девушку. Ты скажи, где тебе удобнее, уверен, княжна не откажет подвести моего друга до общежития, ведь она не хочет ждать меня, пока я буду тебя провожать. Ты сейчас явно немного не в себе, и тебя нельзя оставлять одну, ответил я. В итоге подвезли мы девушку до входа в общежитие, где она под удивленные взгляды студентов и преподавателей вышла из машины с гербами княжества. «Для чего ты так со мной?» – неожиданно спросила Анна, когда машина отъехала. «Как?» – спросил я устало. «Мог бы и не приглашать меня на встречу со своей любовницей», – сердито сказала она, отвернувшись от меня в сторону окна. «Любовницей? Да что ты себе напридумывала? Не уверен, что мы даже друзья и уж тем более не любовники. Нас связывает только авария и то, что последовало за ней, и врать мне тебе незачем», — ответил я возмущенно. «Видел бы ты сейчас свое лицо, неужели шуток не понимаешь?» — весело спросила княжна, посмотрев на меня и хитро улыбаясь, но внезапно сделала серьезное лицо, после чего добавила. «Если узнаю, что ты крутишь романы за моей спиной, пожалеешь очень сильно», — сказала она так, что у меня пробежали мурашки по телу. «А как же остальные претендентки на брак со мной?» — спросил я. «Никак, во всяком случае, пока, а там посмотрим», — произнесла она, отвернувшись и при этом стараясь скрыть свои чувства. Я попробовал взять ее за руку, но она резко выдернула ее. «Ну а что я?» Я отвернулся к другому окну и стал разглядывать город, по которому мы ехали. Так в молчании мы доехали небольшого ресторана, перед входом в который остановилась наша машина. Похоже, что поговорить она хочет во время приема пищи. В принципе, я был не против перекусить, только вот настроения у меня почему-то не было. Удивленный швейцар сориентировался очень быстро, и пока охрана открывала нам двери, осматривая удивленных прохожих, понять их можно было, одно дело известие, промелькнувшее в газетах, что представитель княжеского рода жил в нашем городке, и совсем другое дело, наблюдать машину с княжескими гербами, которые появлялись в городе в лучшем случае раз в десяток лет. Молча, мы прошли в ресторан, Анна отказалась от предложенной руки, показывая мне тем свое неудовольствие, чему я собственно был рад. Эта неожиданная ревность мне не понравилась, и это мы еще даже не помолвлены, а что будет дальше, мне даже трудно представить. Нас проводили за отдельный столик, отгороженный от остальных, зарослями дикого винограда, но пока мы шли к столику, многие из присутствующих аристократов вставали со своих мест, чтобы приветствовать княжну. Это значит, часть из них уже знала о том, кто наведался в ресторан. Мы, молча, уселись за стол и нам сразу же начали подавать блюда. Анна все это время молчала и старалась не смотреть на меня, но долго так продолжаться не могло, поэтому в итоге она, отстранившись от эмоций, сказала официальным тоном: «Его Величество благодарны вам за спасение княжны и награждает вас пурпурной звездой, за спасение членов княжеского рода, а также награждает вас денежной премией в 100 тысяч рублей». Замолчав, она выжидательно посмотрела на меня, и тут я вдруг понял, что она пытается мне отомстить за сегодняшнее, за все, что ей пришлось пережить. Похоже, она действительно влюблена в меня, вот только злой княжны мне сейчас не хватало. Итак, вместо намеченного лечения и наблюдения за данной процедурой пришлось несколько часов потратить на обследование больницы. В итоге все планы пошли прахом, а мне так хотелось понаблюдать за действиями настоящего целителя, да и нормально поговорить с матерью девочки не удалось. А теперь она сообщает, что меня награждают. Впрочем, награда, судя по памяти предыдущего владельца, закрепляет мой статус дворянина, ну а деньги мне действительно нужны. Видно, что она смогла выполнить мою просьбу, но ее тон и ограничения моей свободы я не потерплю. Если ты продолжишь в таком же тоне, я вынужден буду перенести нашу встречу на другое время, ответил я, складывая столовые приборы в тарелки крест-накрест. Согласно этикету этого мира, я показал официанту, что трапеза закончилась, и я хочу расчет. Уже дернувшийся в мою сторону официант был остановлен резким взмахом кисти княжны. Закрыв глаза, она попробовала унять рвущийся наружу гнев и, справившись с собой, пристально посмотрела на меня. «Как же с тобой тяжело», — произнесла она. «И в чем я опять виноват? Может, объяснишь, что я сделал не так?» «Все не так, я старалась выбить нам с тобой нормальные условия, а ты даже не ценишь этого. Ты думаешь так просто общаться с моим отцом? Да ты даже не представляешь, что это за человек. Если он посчитает выгодным, то, не задумываясь, заменит меня на другую и сделает это так, что ты не сможешь отказать. И когда я прилетаю, то, что вижу, ты с какой-то незнакомой девкой устраиваешь свидание, где тащишь ее в кафе, а дальше что, в постель ее потащил бы? Да ты знаешь, кто после этого». Достаточно эмоционально и громко проговорила она. «Я скажу это только один раз. Не нужно меня контролировать и руководить мной. Я сам решу, кто мне друг, а кто просто знакомый, вне зависимости от того, к какому полу этот человек принадлежит», — сказал я, вставая и направляясь к выходу. «Больше всего в жизни я не люблю, когда за меня решают, что и как мне делать. Не знаю, откуда это во мне, но терпеть подобное отношение избалованной девчонки я не собираюсь». Выйдя на улицу, я на секунду задержался. На улице как раз начался дождик, слабый, но пробирающий до костей ветер. Погода окончательно испортилась, как и мое настроение. Поэтому, подняв воротник повыше, я направился вдоль дороги, по тротуару. На улице уже зажглись огни, а я шел, не разбирая дороги. Мне срочно нужно было снять напряжение, бушевавшее внутри меня. Минут через 10 я немного пришел в себя и увидел неподалеку вывеску, указывающую на полигон, хотя каналы еще не до конца зажили, но мне необходимо снять стресс. Добравшись до необходимого мне здания, я, заплатив несколько рублей, получил ключ от одного из помещений полигона, где можно тренировать свои магические способности. Минут через 10 метания фаерболов разных стихий я успокоился и втянулся в процесс, вспоминая разные варианты смешивания стихий и создания заклинаний. Процесс увлек меня и, прозанимавшись час, доплатил еще за один. Гнев отступил, оставив интерес к комбинациям магических конструктов. Сколько их всего можно создать, я уже не мог представить. Слишком много вариантов выходило только двумя стихиями, а вот если добавить уже третью, то вариантов получалось несчетное количество. Как я понял, маги в этом мире используют создание заклинаний практически вслепую, только видящие читают творимое заклинание в полной его красе, поэтому из них чаще выходят сильные маги. Но в то же время, как правило, видящие слабее по размеру источника, и связано это с тем, что они экономят ману, в то время как другие всегда расходуют ее без остатка, перегружая источник. Это еще одна из теорий, которую нужно проверять методом проб и ошибок. Только вот в дворянских родах такие мелочи давно известны, а мне придется все делать методом проб и ошибок. Очень сильно помог бы личный источник, поэтому нужно поговорить с Дианой о поездке к Радомиру. Мне нужно начать раскачивать его, чтобы быстрее пройти на следующий уровень. Правда, это опасно, но, если посмотреть, то только так я раскачал свои магические способности, действуя на пределе своих сил. Можно уверенно сказать, что прогресс идет намного быстрее. Взять первый скачок, он произошел, когда я пробудился, потом когда проводил инициализацию и благодаря умению Радомира лечить, я быстро восстановился. Опустошив оба источника, я вызвал такси и отправился домой, где меня уже заждались мои родные. Пока ехали, я попробовал понять, что нашло на княжну. Весь план на сегодняшний день пошел на смарку, и эта ее взрывная ревность выбила меня из колеи, да еще расстались мы так неудачно. Одно радует, что она выбила у своего отца хорошую сумму денег в качестве компенсации. На них у меня был особый план, изучив немного местные технические достижения, я пришел к выводу, что нужно попробовать реализовать кое-какие новинки из моего мира. Пусть нельзя использовать порох, так как он часто самовозгорается, как и пары бензина, поэтому все машины в этом мире работают на солярке. Зато тут довольно спокойно используется воздух в разных системах и механизмах, но никто не додумался сделать на его основе пневматическое оружие. Многие подумают, что это не перспективно, но глубоко ошибаются. В прошлой жизни я увлекался пневматическим оружием, и у меня в голове много простейших устройств на этой основе. Есть даже устройство пневматической винтовки, из которой охотились на слона, и ее вполне можно реализовать в этом мире. Таскать ее, конечно, не получится, но варианты более простые по конструкции и менее смертоносные можно спокойно воспроизвести в этом мире. Для этого мне потребуется небольшое производство с технической мастерской, в которой я и займусь разработкой данного вида оружия. В любом случае попробовать стоит, а там будет видно, что выйдет. Главное, что воздух под давлением практически не реагирует на магические бури, да и предусмотреть предохранительный клапан можно вполне спокойно. С этими мыслями я подъехал к новому дому, строя планы на завтрашний день. Нужно узнать, как тут обстоят дела с патентами, и договориться о поездке к Радомиру. Глава 13. Артефакторика. Утром меня разбудили, как обычно в 7 утра, хоть школа и находится ближе, с утра предстояла помощь разложить перевезенные из старого дома вещи. Когда я вчера вернулся домой, мне пришлось еще съездить с родителями за моими вещами и помочь загрузить в машину разные бытовые мелочи. Хоть в семье и появились деньги, но Диана по-прежнему старалась их экономить, поэтому для переезда решила не нанимать бригаду грузчиков с большой машиной, а справиться своими силами. Отцу выделили машину на работе, и мне пришлось помогать с переездом допоздна, но зато я перевез домовых и Белку в свою новую комнату. Предложение принять в семью слуг на официальную должность обсуждали всю дорогу и сошлись на мнении, что нужно посмотреть, что будет с доходами. Поэтому поездка к источнику отменяется, а вместо этого я поеду смотреть свои деревни и вступать в права владения. Если доходы подтвердятся, то семью Градских примем в род, на испытательный срок, а там посмотрим. Пока им временно выделит наш старый дом, поэтому часть мебели Диана решила оставить им, чему мы с отцом были несказанно рады. Быстро перекусив, я стал таскать коробки с одеждой и бельем, разнося их по комнатам с первого этажа, где мы их вчера выгружали, в то время как отец занимался выгрузкой из машины последней партии, которую вчера не успели разгрузить. На это пришлось потратить час, поэтому повторно быстро умывшись и перекусив бутербродами, мы втроем отправились в школу. В этот раз пришлось идти не в центр, а наоборот в сторону окраины, что примечательно, рядом с нами я не замечал школьников. Они все ехали на личных автомобилях, с удивлением посматривая на нас, а некоторые и показывали пальцем. Значит, в ближайшее время нам придется купить автомобиль, так как статус дворянина нам придется поддерживать всеми силами. К новичкам всегда больше претензий, и нас еще не раз будут проверять, стараясь унизить или поставить в неловкое положение. Завистников в таких случаях всегда много, и чем древнее род других аристократов, тем больше они предъявляют требований к молодым родам. Конечно, это не даст им права лишить нас статуса, но вот вход в высшее общество нам это может закрыть, а это в первую очередь связи и, как правило, финансовое благополучие семьи. На подходе к школе, когда стали попадаться ученики, с нами стали здороваться дети из других классов, что говорило о повышенном интересе к нашей семье. Настя мне рассказала, что многие ее подруги рассказали, как много за последние дни обсуждали нашу семью. Большинство радовались получению статуса дворянства, но были и те, кто посчитали нас выскочками, которых нужно поставить на место, только вот мои способности в магии пока сильно остужали горячие головы. К этому добавилось непонятное происшествие в кафе-ресторане, о котором было запрещено распространяться, но все знали, что там были я и директор школы. Весть о том, что директор является членом княжеской семьи, вовсю обсуждалась в коридорах, но мы, войдя в школу, не стали задерживаться, а направились каждый в свои классы. Когда я вошел в свой класс, все разговоры сразу стихли, но я старался не показать, что заметил это, сказав: «Всем привет, доброе утро, привет, здравствуй», послышались неуверенные голоса со всех сторон. Пройдя к своему месту, я встретил Олега, который как-то странно смотрел на меня. Я даже приготовился отразить нападение, когда он встал и обратился ко мне: «Господин Глеб, прошу у вас прощения за произошедшее в кафе. Мой отец не поставил меня в известность о готовящейся провокации. Если бы я знал, то ни за что не привел бы вас туда». Сказав это, он согнулся передо мной в поклоне и замер так. Нужно решать, что ему ответить. То, что это не его инициатива, я понял сразу, да и когда мы готовились к этому мероприятию, он был искренним и точно не знал о том, что может произойти. Его просто использовал отец для своей провокации, которая вышла из-под контроля, когда один из участников оказался предателем. «Прощаю», — ответил я, усаживаясь на место. Олег с видимым облегчением разогнулся и сел на свое место, но взглянув на него, я решил поинтересоваться: «Как твоя семья, как сам, не пострадали?» Оглянувшись на класс, который притих, стараясь незаметно наблюдать за нами, он достал артефакт в виде плоской дощечки с рунами и, влив в него немного манны, активировал полог тишины. Отца выпустили только вчера вечером, да и то, пока он под домашним арестом. Сейчас решается вопрос, останется ли он на работе в министерстве, или его попросят покинуть пост. Наш родственник обещает все решить, но это займет время, хоть он и занимает высокий чин, но сейчас многие попали в опалу, проворонив предателя. Пока идет глобальная чистка, лучше не высовываться, поэтому мне сказали быть очень осторожным и не ввязываться даже в дуэли, сказал он, но, посмотрев на меня, спросил: «А тебя тоже отправили в подвалы тайной канцелярии?» «Да, было дело, но зато хоть выспался, пока они все проверяли». «Выспался? Да ладно, я вот двое суток не спал, пока меня допрашивали. Какие же это мерзкие вещи, подавители. Меня до сих пор коробит от одной только мысли попасть туда снова. Меня почти и не допрашивали, использовали как метод давления на отца, но, когда разобрались, отпустили», произнес он. Я протянул ему руку и сказал: «Мир». Тот удивленно на нее посмотрел и неуверенно пожал, сказав: «Ты не в обиде? Я думал, ты после всего общаться со мной не захочешь, я бы точно не смог такого простить, ведь это тебя отец просил, а отказать ты в любом случае не смог бы, но это последний раз, второго раза не будет, и отцу передай, встанет у меня на пути, останется без наследников и семьи. Тут уж, извини, ничего личного, просто принципы у меня такие», сказал я, попытавшись надавить на него своей мощью. «Не знаю точно, как это делать, но вчера я прочитал, что у сильных магов есть аура, которой можно надавить на оппонента. После вчерашней демонстрации княжной своей мощи, я решил тренировать свою, но пока получалось не очень. Повторить то, как она делала в полной мере, у меня не получалось, но я буду и дальше стараться. От моих слов он побледнел и, с трудом собрав силы, ответил: «Хорошо, передам. Ну а теперь снимай купол, на нас и так все косятся, у меня как раз будет к тебе деловой разговор», — сказал я, резко сменив выражение на лице, как будто только что не угрожал убить его вместе со всеми близкими. Сняв купол, он как-то облегченно вздохнул, именно после того, как я убрал ману, разлитую вокруг, которая пытался давить на оппонента. «А что именно тебя интересует?» «Мне нужна небольшая мастерская для проектирования разных новинок. Хочу заняться разработкой оружия, и нужно узнать, как правильно оформлять патенты, чтобы потом продавать мои изделия или лицензии», — ответил я. Задумавшись на минуту, Олег ответил: «Ну, как получить патент? Я примерно помню, год назад отец получал патент на магическое оружие, наподобие артефакта. Тут ничего сложного, все можно сделать в мэрии, достаточно сходить туда и взять бланки с образцом заполнения. Они сами проведут регистрацию, но лучше обратиться к фирме, которая на этом специализируется, тем более, если ты хочешь впоследствии продавать не только на территории россов, но и в европейских или азиатских княжествах. Они берут фиксированную плату, но можно договориться и о проценте от реализации. Также учти, что, если оружие выйдет удачным, его лицензию может выкупить князь и уже сам продавать, но тут есть много вариантов. Теперь что касается мастерской, в городе есть три крупных агентства недвижимости, можешь просто обратиться в любое из них, и они подберут тебе то, но они берут от 5 до 10% от стоимости. Можно поискать по местной газете, еженедельный Донков там часто вывешивают подобные объявления, ну а оформление провести через мэрию. Все задолженности и обременения можно узнать там же за небольшую пошлину. Но нормальное помещение сейчас найти сложно в связи с ажиотажем на фоне приезда в наш город княжны. Цены резко задрали вверх, и ниже они точно не станут, во всяком случае в ближайшее время. Я, конечно, спрошу у отца, но не уверен, что он захочет помогать сейчас, до тех пор, пока с него не снимут все обвинения и ограничения. Он же не сам по себе решил вмешаться в ваши с княжной отношения, тут завязана политика, и он не мог отказать тем людям, которые его просили, ну а все произошедшее вообще результат действий шпиона, ответил Олег. Дальше нам поговорить не удалось, так как прозвенел звонок, и зашел учитель. Судя по перешептываниям, сейчас должен был быть другой урок и другой учитель. Все встали, а преподаватель на это ответил: «Доброе утро, можете присаживаться. Меня поставили на замену, так как вашего преподавателя вызвали в мэрию, приехавшей комиссией. Скорее всего, вашего классного руководителя сменит, но это пока только слухи. Итак, меня зовут Ильдар Романович, я учитель артефакторики. Этот предмет вы должны будете изучать через месяц, но раз у нас замена, терять время зря мы не будем. Предупреждаю сразу, что без положительной отметки по моему предмету вы не сможете перейти в следующий класс, поэтому просьба отнестись к нему со всем вниманием. Как вы знаете, существует 4 основные магические стихии – огонь, вода, земля и воздух. На основании этих стихий в далекой древности разработаны руны, но основных рун 8, так как каждая стихия имеет 2 основных состояния – вода и лед. Тут все понятно. Огонь холодный и горячий, на вид один синий, а второй красный. Земля делится на камень и песок, ну а воздух на 2 составляющие, воздух и вакуум. Это 8 основных рун, которые нужно запомнить. Их формы написания вы найдете в учебнике по моему предмету на первой странице, учебник же вы возьмете в библиотеке. Но помимо основных 8 рун, есть и 8 вспомогательных рун, их несколько видов, но основные я сейчас назову. Они также идут парами. Руны накопления и поглощения, руны сжатия и рассредоточения, руны разделения маны на стихии и соединения нескольких стихий в одну, руны передачи и приема магической энергии на расстояние. Но 16 рун для создания нормальных артефактов, как вы понимаете, мало, но даже с этими 16 вы сможете неплохо поработать. Для начала вам этого хватит, поэтому к следующему уроку, который у нас будет в понедельник, вы все должны их выучить и уметь нарисовать. Для практических работ всегда используются шаблоны, но каждый уважающий себя маг обязан уметь писать руны самостоятельно, ведь вы не знаете, когда вам может понадобиться артефакт. К примеру, оказавшись в лесу, вы, даже не владея стихией огня, можете создать простейший артефакт и, напитав его маной или энергией, противоположной огню, я имею в виду воду, получить огонь. На это обычно отводится 5 минут, но в среднем, даже школьник справится за 2-3, что, как вы понимаете, может всегда пригодиться. Второй особенностью рун является глубина рисунка. Нарисовав красками, вы получите слабый артефакт с коротким сроком действия. Для создания хорошего артефакта вы должны вырезать рисунок. На дереве это сделать довольно просто, а вот на металле уже сложнее. У артефакторов всегда есть под рукой бармашина, но во время военных действий, если вас пошлют уничтожить мост противника, сделанный из металла, вам никто не даст выводить узоры на опорах моста так долго, да и шумное это дело. Поэтому используются специальные кислотные краски, которые выедают на металле борозды нужной глубины. Главное, правильно нанести руны на саму поверхность и проследить за отсутствием потеков. Если рисунок у вас будет неправильным, то может произойти взрыв в момент напитывания всего рисунка магией. Руны соединяются последовательно или параллельно между собой в зависимости от требований, но и глубина рисунка имеет значение. С помощью разницы в глубинах достигаются разные свойства каждой из рун, но это пока не так важно. От вас я буду требовать одинаковую глубину у всех рун и частоту внутренней поверхности углублений. Как я уже сказал, помимо дерева, руны создают на совершенно разных поверхностях, но камень и дерево, как правило, делают для одноразовых артефактов или с коротким сроком службы. С металлами немного наоборот. К примеру, лучшие артефакты получаются из серебра, хотя оно и достаточно податливо, по сравнению с железом. Золото также неплохо для этого подходит, в то время как железо часто не выдерживает очень длительного использования, как правило, от 20 до 50 раз, в то время как серебро может выдержать и пару сотен применений. Золото около 150, ну а свинец может не выдержать даже одного, просто расплавившись. А вот платина выдерживает до 500 применений, что и делает этот металл таким дорогим. Хотя у золота есть преимущество перед серебром, оно не меняет своей структуры после выработки, так и оставаясь золотом, просто расплавившись, в то время как другие металлы превращаются в кристаллический порошок разных видов окислов. Их пока не научились обратно преобразовывать в металл, хотя ученые бьются над этим уже не один год. Именно поэтому серебряные шахты так важны для каждого княжества, а продажа серебра в другое княжество строжайше запрещена, как, впрочем, и золото с платиной. Хотя последние 10 лет все успели накопить достаточно большие объемы этих стратегических металлов, но начинать его свободную торговлю никто не рискует.